суп не получился. Матвей смог съесть лишь две ложки пересоленной жидкости, да откусить кусок недоваренного мяса. Пришлось все вылить в унитаз. Однако голод уже основательно давал о себе знать, поэтому Матвей решил заказать пиццу с беконом и сыром. Открыл привычное приложение, выбрал самую большую на толстом тесте. А потом несколько секунд смотрел, какое время доставки ему показало приложение. Подобное он видел впервые — 4 часа. Да за эти 4 часа он проголодается так, что понадобится не пицца, а жареный слон. Возникла мысль сходить в магазин и купить что-нибудь, не требующее готовки. Наггетсы, например. В следующий миг понял, что ему попросту лень. Проще подождать 4 часа лежа на диване и смотря сериал. Матвей заказал пиццу и исполнил задуманное. Включил сериал и завалился на диван. Время текло медленно. Желудок бурчал, требуя пищи. Вода из-под крана его не устроила. В какой-то момент Матвей задремал, а проснулся от треньканья домофона. Приехала пицца. К тому времени уже стемнело. До полуночи оставалось еще несколько часов. Смотреть дальше сериал не имело смысла, а начинать новый не хотелось. Поэтому Матвей за раз съел сразу половину пиццы, а потом решил заняться полезным делом. Впервые за много лет убраться в закрытых комнатах. Однако не рассчитал время. Только на протирание пыли ушло несколько часов. Тряпку приходилось мыть раз 15. Пыли оказалось столько, будто в эти комнаты никто не заходил уже несколько сотен лет. И это если учитывать, что они стояли закрытые, как от улицы, так и от остальной квартиры. Матвей вновь задумался над тем, чтобы их сдавать. Теоретически это могло давать неплохую прибавку к зарплате. Правда, появятся соседи. Не факт, а что приятные. Чувствовать себя гостем в собственном жилище — отвратительно. Сразу вспомнился тот единственный раз, когда он сдавал комнату студенту, который лишь чудом не разбил зеркало. «Нет», — вслух произнес Матвей, протирая пыль на шкафу. «Как-нибудь обойдусь без этих денег». Наконец вся пыль с поверхности оказалась убрана. Теперь следовало хорошенько пропылесосить, помыть полы. Матвей решил отложить эти дела на завтра. На удивление, уборка пыли забрала все силы. Да и до полуночи оставалось совсем мало времени для таких объемных дел. Матвей заварил кофе в термокружку. Пока закипал чайник, съел еще кусок пиццы. Затем притащил стул в ванную, поджег свечу. Закрыл дверь и принялся дожидаться сеанса связи, наблюдая за бликами, плясавшими по настенной плитке. По крохотной комнате расползся запах воска. Вновь он почувствовал иррациональный страх. Подобный был в 17 лет, когда только-только открылась способность связываться с иными вселенными. Отчего возник теперь? Матвей решил, что просто не хочет узнавать новости из других миров. «Тогда зачем мне все это?» — подумал он вслух. Взгляд уцепился за выбоины на стене, оставшиеся после ударов молотком. В принципе, он мог разбить зеркало. Придется попотеть, постараться, чтобы к нему добраться, но, как говорится, нет ничего невозможного. Матвей понял, что не сделает этого. У него есть уникальная возможность общаться с самими собой и с параллельных реальностей. Возможность, которую не купить ни одному олигарху и шейху. И он от нее избавится? Даже если умрут все миры, у него останется возможность связываться с Богом. Вопрос в том, захочет ли он с ним связываться. Матвей решил, что разбить зеркало успеет в любой день. В конце концов, он может попросту не открывать портал. Зеркало-то разбивать зачем? Денег на новое у него все равно нет. По отражающей поверхности прошла рябь. В следующий миг зеркало показало цыгана. В этот раз тот вышел на связь без майки. Выглядел двойник отвратительно. Ребра выпирали, живот ввалился, а руки стали походить на спички. Фотографии настолько исхудавших людей Матвею когда-то попадались в сети. То были освобожденные узники фашистских лагерей. Волосы двойника заметно отросли, слиплись и свисали сосульками. Лицо превратилось в череп, обтянутый кожей, скулы выпирали. Глаза нездорово блестели. На левой щеке появился внушительный шрам. Но самое плохое оказалось чуть ниже. Двойник держался за живот. Из-под пальцев текла кровь. Однако и это оказалось не самой большой бедой. С живота свисали толстоватые и склизкие черные шланги. В следующий миг Матвей понял, что это кишки. «Что произошло?» Он подскочил, опершись на раковину, для чего-то попытался заглянуть в параллельный мир. Ничего нового, впрочем, не увидел. «Твари!» — злобно произнес цыган. «Решили поживиться жрачкой. Да не по зубам я им оказался». «Ты что здесь делаешь? Иди обрабатывай рану!» Матвей присел обратно на стул. «Нет, дружище, не поможет!» Медленно помотал головой двойник. «Мне так брюхо пропороли, что до утра я не доживу. Еще час — и все. Поминай, как звали. У меня тут был кодеин. В хосписе месяц назад достал, когда его грабил. Вот, пригодился. Я его выпил, боль отпустила». «А вызвать врача уже нельзя?» — спросил Матвей, хотя догадывался, какой будет ответ. Цыган грустно улыбнулся. «Уже несколько месяцев никого нельзя вызвать. У тебя разве еще кто-то ездит по вызовам?» «У меня не случилось апокалипсиса», — полушепотом ответил Матвей. «А, точно, забыл. Ты ж счастливчик». Последнее слово двойник произнес с таким выражением, будто выплюнул. «Мне просто повезло», — невольно начал оправдываться Матвей. «И, кстати, в моем мире вот на днях ввели режим самоизоляции. Все сидят по домам и боятся заразиться коронавирусом». «Слышал я про твой коронавирус», — хмыкнул двойник. «Сколько у тебя там от него смертность? Забыл? 5%? А 100% не хочешь, как у меня? А? Банды на улицах не хочешь? Волчьи законы не хочешь? Чего молчишь?» «Моему миру всего лишь повезло», — хмуро сказал Матвей. «Урод ты! Ты и Бог! Пара уродов! Вообще-то мы все один и тот же человек. Мне противно. От того, что я с вами один и тот же человек, тошнит от этого». «По-моему, на тебя просто кодеин действует». «По-моему, на тебя просто кодеин действует», — передразнил двойник. «Да пошел ты, мурло конченное!» И он резко выбросил кулак. Матвей невольно подался назад. Стул встал на задние ножки, уперся спиной в стиральную машину. Кулак цыгана врезался в невидимую преграду между мирами. Матвей впервые видел, как разбивалось зеркало. По изображению расползлись трещины, а потом оно на секунду стало матово-черным. В следующий миг зеркало вновь показывало отражение. Матвей сделал глоток горячего кофе. Почесал затылок, пытаясь понять, что вообще произошло, за что и в чем его обвинили. Причем обвинил не кто-то там, а он сам. Просидеть в ванной комнате пришлось долго, минут 30. Матвей уже подумал отправиться на диван, посмотреть какой-нибудь сериальчик, когда по зеркалу прошла рябь. В следующий миг отражение пропало. «Привет», — сказал Зоу. Выглядел он, как обычно, не считая того, что похудел. Еще не до такой степени, как цыган, но довольно сильно. На его раковине горела новая свеча в золотом подсвечнике. Апокалипсис обесценил вещи. Теперь рядовой работник зоопарка мог иметь дорогую игрушку. «Как ты?» — с надеждой спросил Матвей. «Еще держусь», — ответил двойник. «А у тебя как?» «За меня не волнуйся», — отмахнулся Матвей. «Почему ты не уехал куда-нибудь подальше? Уезжай куда-нибудь в тайгу». «Куда?» — улыбнулся Зоу. «В тайгу? И что мне там делать? Мне и здесь неплохо. Я уже с месяц никого не видел и не слышал. Кажется, я один остался. Во всем городе, представляешь?» С трупом так же было. А потом он заразился. Сказал, что от воды, — поделился Матвей знаниями. «Вот я и думаю, что, скрывшись в тайге, ты сможешь выжить». «Ты, похоже, редко стал появляться», — отмахнулся двойник. «Мы это обсуждали уже давным-давно, когда еще эта ерунда только началась. Бог даже у отца спрашивал. Знаешь, что он сказал?» «Что это бесполезно», — попытался угадать Матвей. «Именно», — кивнул Зоу. «Это лишь отсрочит смерть. Может быть, отсрочит надолго. Но без вакцины это действие не имеет смысла». Матвей взял кофе и сделал глоток, размышляя над тем, как бы поступил, окажись на месте двойников. Продолжал бы сидеть в бетонной коробке посреди гибнущего города, посреди умирающей цивилизации, или попытался бы спастись на бескрайних просторах Сибири. Он не смог сам себе ответить. а представлять такие трудности оказалось страшно. Да и не выжил бы он в Сибири посреди дикой природы. Матвей даже не помнил, с какой стороны на деревьях растет мох. Волчью ягоду в глаза не видел. Да и вообще он обычный городской человек 21 века. Какая Сибирь? Там у него на самом деле шансов умереть больше, нежели посреди мертвого города. «Сколько нас?» — спросил Матвей. «Еще где-то 50?» «Сколько?» — усмехнулся двойник. «У тебя какие-то слишком устаревшие данные. Десяток, не больше. И это вместе с тобой и Богом. Данные, кстати, от него. Я прямо перед тобой говорил с ним». «Он до сих пор обещает уговорить отца дать вакцину?» Шутки ради поинтересовался Матвей. «Уже нет», — покачал головой Зову. «Он только что мне признался, что и не собирался разговаривать с отцом. Никогда. Знает, что это бесполезно». «Ты серьезно?» — не мог Матвей поверить в услышанное. «Максимально серьезно», — вздохнул Зоу. «Мы все с самого начала были обречены. Все, кроме тебя». Матвей еще немного поболтал с Зоу на совершенно отвлеченные темы. Разговор тек вяло. Как говорится, сытый голодному не товарищ. Теперь Матвей прочувствовал всю правду этой поговорки. У двойников из параллельных вселенных, которые раньше могли беседовать часами, резко закончились темы для обсуждения. Попрощавшись с Зоу, Матвей почувствовал, что больше его никогда не увидит. Под дулом автомата бы не ответил, откуда взялась такая уверенность. Моральных сил разговаривать с самим собой больше не нашлось. Поэтому Матвей задул свечу и направился в постель. Сон не шел. Из головы не выходило осознание того факта, что в мире должно твориться черти что. А происходила всего лишь вспышка не очень-то и смертельного коронавируса. Должны рушиться институты власти. Должен произойти полнейший обвал экономики. Все мерзкие человеческие качества должны стать нормой для выживания. Смертоносный вирус должен выкашивать двуногих сотнями тысяч в день. Должны исчезать страны и целые народы. Должна быть невиданная паника. А вместо этого все сидят по домам и волнуются о падении дохода. Эти проблемы показались смешными, ничтожными, несущественными. У Матвея даже возникла мысль как-то донести до человечества, чего оно избежало. Может, написать на какой-нибудь новостной портал и рассказать всю историю? Так ведь тысяча против одного, что не поверят. Просто написать пост в социальных сетях. Так кто его читать будет? Написать на телевидении? Каков шанс, что его истории вообще заинтересуются? Да и как он сможет ее доказать? Познакомить с Богом? А получится ли вообще установить связь, если в ванной комнате будет присутствовать еще кто-то? Матвей не знал ответа на этот вопрос. Пришла мысль завести блог на YouTube, снять видео, где обо всем рассказать. Записать сеанс связи на видео получится точно. Для этого даже не обязательно ставить в известность двойника. Такое пару лет назад провернул учитель. Он записал за ночь сеансы связи с тремя двойниками, потом где-то разместил. Судя по тому, что Матвей не знал продолжения истории, она ничем так и не закончилась. В эпоху невероятных спецэффектов сложно увидеть подлинное чудо. Тогда с чего он решил, что на его видео обратят внимание? Тысячу против одного, что ролик пройдет незамеченным, или соберет миллион дизлайков и гневных отзывов про мамкиного фотошопера. Матвей всерьез задумался над тем, поверил бы сам, если бы увидел информацию о том, что мир должен был погибнуть от смертоносного боевого вируса, попавшего к нам из другой параллельной реальности. А не погиб и не погибнет, а лишь потому, что какой-то неудачник даже не смог нормально оформить возврат в китайский магазин поддельной техники. Матвею самому стало смешно. Конечно же, он бы в такое не поверил. Можно даже не пытаться. Пусть страдают от коронавируса и пребывают в блаженном неведении от того, какой участи избежали. С легким сердцем Матвей уснул. Требовалось сходить в магазин. Денег мало, времени много, но желания готовить нет. Поэтому Матвей решил накупить различных полуфабрикатов, чтобы просто разогреть и есть. Он даже взял старый рюкзак, чтобы сэкономить на пакете. Перед выходом едва не забыл о маске, оставшейся в других джинсах. Пришлось вернуться и надеть. Мир сильно преобразился. Теперь без намордника появляться на улице стало страшно. И совсем не из-за вируса, а потому что в новостях сообщили, будто по всему городу поставили кордоны, на которых проверяли документы, а за отсутствие маски вовсе штрафовали. Правда это или нет, проверять не хотелось. Не хватало еще последние деньги отдавать государству. Матвей решил не ехать на лифте, спустился пешком. Проходя мимо будки консьержа, глянул на пустой стул. Заметил, что и экран, на который выведены камеры видеонаблюдения, выключен. Запиликал домофон. Матвей вышел на крыльцо. Игривый лучик солнца прыгнул в глаза, заставил зажмуриться. Хотелось полной грудью вдохнуть свежий весенний воздух. Поглядев по сторонам и не увидев ни одного человека, Матвей приспустил маску и сделал глубокий вдох. Как-то отвык он подолгу сидеть дома. Теперь вынужденная самоизоляция заставила посмотреть на реальность по-иному. Заставила ценить вещи, на которые раньше не обращала внимания, принимая как должное. Машинами оказался заставлен весь двор. Не осталось ни одного свободного места. Матвей такое раньше видел лишь по ночам и 1 января. Во все остальное время гостю всегда имелось место, куда поставить железного коня. Матвей уцепился взглядом за свой старенький «Ланос». Его так подперли спереди и сзади, что не выехать. Передние и задние бамперы без малого не соприкасались с другими машинами. Авто основательно запылилось, но к такому виду своего металлического друга Матвей давным-давно привык. Он натянул маску на нос и направился в сторону ближайшего супермаркета. Решил срезать через пустовавшие дворы. Уйти далеко не получилось. Матвей не успел дошагать к углу дома, когда спиной почувствовал опасность. Обернувшись, увидел двух типов, сверливших его взглядами. Оба худые, коротко стриженные в спортивных штанах и куртках поверх маек. На лицах обоих без труда читалось, что в местах не столь отдаленных они чувствовали себя комфортнее, нежели на воле. Матвей даже не понял, откуда они взялись, ведь всего пару минут назад двор пустовал. Разве что сидели в одной из машин, а это уже само по себе странно. Неужели они ждали, когда кто-нибудь пройдет, чтобы напасть? Или они ждали конкретно его? Впрочем, в данный момент это волновало в меньшей степени. С первого взгляда Матвей понял, что эти двое шли следом не для того, чтобы обсудить внешнюю политику или стрельнуть сигаретку. Их планы куда серьезнее. Ни мгновения не раздумывая, он бросился бежать. «Стой, хуже будет!» — услышал окрик. Ветер свистел в ушах, мелькали припаркованные машины. Мозг лихорадочно размышлял, где скрыться. Матвей добежал до угла дома, на мгновение обернулся. Уголовники преследовали, даже больше догоняли. Как назло, ни единого прохожего, ни малейшей надежды на помощь. Вариант один — добежать до магазина. Там они вряд ли осмелятся напасть. Матвей бежал, что есть сил. Миновал еще один двор. Позади слышался топот. В ушах стучала кровь. До магазина оставалось совсем близко, буквально 300 метров. Вдруг лямки рюкзака впились в плечи из-за того, что догнавший уголовник схватился за верхнюю ручку. Ноги запутались. В следующий миг Матвей грохнулся на асфальт. Инерция его протащила еще несколько метров, после чего он врезался в желтую оградку палисадника. «Выродок!» — рыкнул запыхавшийся преследователь. В следующий миг нога в кроссовке врезалась в живот Матвея. Внутренности скрутило. Затошнило. «Урод! Думал, смоешься!» Оба уголовника оперлись руками на колени. Пробежка им явно далась непросто. Однако Матвей понимал, время пошло на секунды. Они явно не собирались долго отдыхать, чтобы закончить свое черное дело. Превозмогая боль, Матвей попытался вскочить. Как раз в этот миг увидел, что в руках одного из уголовников блеснул нож. Лезвие лишь каким-то чудом не впилось в бок. Матвей едва изменил положение тела, и оно лишь чиркнуло толстовку. Под колени попалась оградка палисадника. Матвей инстинктивно попытался ее переступить, задел пяткой и полетел спиной в начинавшие зеленеть объемные кусты. Падение смягчило рюкзак, однако из груди все равно вышибло дух. Перекувыркнувшись через голову, Матвей оказался на четвереньках. Под руку попался маленький обломок плиты. Он даже сразу понял, откуда. Лет 20 назад в этом доме сносили бетонные козырьки у подъездов, которые сложили на этом самом месте, а убрали лишь 5 лет назад. Один небольшой и незамеченный бетонный кусок завалялся до сих пор, ждал своего часа. Матвей быстро оценил свои шансы. Бежать смысла нет. Догнали раз, догонит и второй. Вступать в бой? Сказать, что ему стало страшно, не сказать ничего. Однако другого выхода Матвей не видел. Он схватил кусок бывшего подъездного козырька и поднялся. «Иди сюда, урод!» Уголовники уже переступили оградку и обходили куст с двух сторон. Матвей отметил, что нож лишь у одного, того, что слева. Не задумываясь, он швырнул в него камень. Целил в голову. Нападавший постарался уклониться, но не успел. Кусок бетона ударил уголовника точно в лоб. Раздался глухой стук, будто по дереву. Урка невольно шагнул назад. Теперь оградка палисадника попала ему под колени. Споткнувшись, он упал спиной на пешеходную дорожку, приложившись о бордюр затылком. Нож с черной рукоятью вывалился из руки. Второй уголовник моментально бросился к врагу. Матвей оказался быстрее. Он обогнул куст, слыша за спиной треск ломаемых веток. В момент, когда собирался прыгнуть, чтобы преодолеть оградку палисадника, его толкнули в спину. В итоге он сделал несколько лишних шагов, а потом споткнулся о злосчастную оградку палисадника. Взмахнул руками, пытаясь сохранить равновесие, но безрезультатно. Упал Матвей прямо на поверженного врага, который лежал без движения. Рефлексы сработали быстрее. Он подхватил нож только для того, чтобы его не взял второй нападавший. Скатившись с тела, собирался вскочить и броситься на утек, но в этот момент кулак врезался в лицо. Затылком Матвей стукнулся об асфальт. Боли от чего-то не чувствовал, лишь страх и адреналин. Совершенно инстинктивно он махнул рукой с ножом. Почувствовал, что-то задел. В следующий миг вскочил. Уголовник шипел, согнувшись и сжимая рану на голени. «Ты мне, ублюдок!» — не успел он договорить. Матвей бросился на него, целясь ножом в голову. Уголовник выставил ладонь, прикрываясь. Нож прошил ее насквозь. Уголовник вскрикнул, дернул изувеченной рукой, а рукоять вырвалась из вспотевшей ладони Матвея. Тогда он врезал ногой в грудь врага. Урка завалился на спину и стал скулить точно пес. Матвей моментально оказался рядом. Недолго думая, впечатал подошву кроссовка в лицо врага, разбил ему нос. Урка выставил перед собой руки, в одной из которых торчал нож подельника. Из раны обильно сочилась кровь. «Стой! Мы ни при чем!» — завопил он. Матвей опустил ногу, но только за тем, чтобы ударить носком в ухо поверженного врага. Да, он помнил с детства, что бить упавшего плохо, но правила работают лишь с теми, кто их соблюдает. Эти двое придерживались явно иных жизненных ценностей. Они вообще собирались его убить. Какие правила? Какая мораль? «Стой! Тебя заказали! Мы ни при чем!» Матвей понимал, что эта тварь несла любую чушь, чтобы сохранить себе жизнь. Не заберись в его квартиру неизвестный, чтобы разбить зеркало, он бы явно пропустил эти слова мимо ушей. «Кто?» Матвей схватил за рукоять ножа, чуть потянул на себя. Урка взвыл не своим голосом. «Кто?» — закричал на него Матвей. «Не знаю. Соска какая-то, высокая, рыжая, лям за тебя дает». Матвей отпустил рукоять ножа. Уголовник перевернулся на бок, прижал израненную руку к груди. Матвею хотелось еще раз его пнуть, но сдержался. Оглянулся. Второй урка, которому перепало камнем по голове, заворочился, застонал. Только теперь Матвей сообразил, что он находился на пешеходной дорожке под окнами дома в разгар солнечного дня. Еще неделю назад в этом месте попросту не могло не быть людей. Теперь же сюда наверняка спешил наряд. Требовалось срочно делать ноги. 100 против 1, что именно на Матвея обрушится тяжелая длань российского правосудия. За превышение самообороны, за нанесенные врагам увечья. Он быстрым шагом направился к дому. Несколько раз оглянулся. Урки поднялись, чтобы присесть на злосчастную оградку палисадника, а зыркали ему вслед. Вскоре Матвей повернул за угол дома, и они пропали из виду. Заскочив в подъезд, он застал лифт на первом этаже. Пока ехал в кабине, все пытался вытащить ключи из кармана. Никак не получалось, пальцы не слушались. Наконец он справился с этим делом. На удивление, в замочную скважину попал без проблем. Оказавшись в родимой квартире, сразу закрылся не только на замок, но и на щеколду. Не разуваясь, сделал шаг назад и уперся спиной в стену. В следующий миг его начало трясти. Ноги стали ватными, непослушными. Матвей съехал спиной по стене. Глаза не отрывались от двери. Впервые в жизни его хотели убить. Реально убить. И это оказалось очень страшно. Теперь он понял, почему люди с деньгами нанимали охрану. Он бы и сам нанял. А еще Матвей не мог постигнуть, кому на этой планете он умудрился перейти дорогу. Кто настолько хотел его смерти, что нанял уголовников за миллион?